21. Должно быть, она вышла замуж. В этом все дело. Именно поэтому я и не нашла свидетельства о смерти на имя Альмы Меремински. Почему я раньше об этом не подумала?